А подпишите мою докладную записку. Все подпишем. Долго сочиняли письмо генералу и, наконец, написали. Каждый из нас подписал. Подписали Юнджиев с Ивановым, вызванный Хаджалов. Не прошло и двух недель, как пришла телеграмма от генерала с приказанием немедленно командировать меня в Тифлис в штаб бригады. Все удивились. Я сам был удивлен, но, конечно, выехал тотчас же. Являюсь генералу. — Садитесь, — говорит, а сам пристально смотрит на меня. Я не знал, что Киселев уж послал письмо. Нам он сказал, что оно еще не отправлено. Осторожный человек. Потому-то я так и опешил, когда генерал прямо спросил меня, что я знаю о революционной деятельности офицеров, кто они и какие факты. Я молчал. Что же это? Доносчик, шпион, — подумал я про себя, и краска залила мое лицо. Вы не волнуйтесь. Серьезно обратился ко мне генерал. Я вас пригласил сюда не для щекотливых расспросов, не для того, чтобы выведывать из вас что-либо. Я никогда не допустил бы себя до шпионажа через офицеров. Я призвал именно вас, потому что других офицеров знаю меньше. Вы сын моего сослуживца. Знаю также, что вы дворянин старинного рода и не станете играть судьбой людей, а поступите по честности. Генерал промолчал. Глаза его твердо смотрели прямо на меня. Мне уже доподлинно известна деятельность князя Вачнадзе, Белкова, Святского, Зиневича и Зайцева, — продолжал он. Зайцев изъявил желание быть переведенным в Сибирь, и на днях это состоится. Остаются эти четыре. Если все то, что я узнал о них, верно, то они, безусловно, вредны и преступники. Я должен предать их суду. Прежде чем решиться на этот шаг, я хотел бы поговорить с некоторыми офицерами и с вами первым. Откуда он узнал, — думал я, — ведь Киселев еще не посылал нашего письма. Как бы в ответ на мои мысли генерал сказал, что нужно спешить с решением, так жандармское управление запросило уже генерала, известно ли ему о вредной деятельности некоторых офицеров. Я не могу ничего ответить, пока не узнаю подробно сам. И вот требую от вас чистосердечно сказать мне, правы ли жандармы или нет. — Почему ж ты спрашиваешь меня, а не командира? — подумал я. Этот молчаливый вопрос понял генерал Червинов, прям как в мыслях читал. — Командира не хочу запрашивать. Может быть, и он еще ничего не знает, — сказал генерал. — Ведь не станут же революционеры говорить своей деятельности. Целая гамма чувств работала во мне. Стать доносчиком, шпионом, а они каковы? А убийство офицеров, а предполагаемая у нас резня, наконец, я совладал с собой. «Я не могу вам доложить в точности об их деятельности», — ответил я, «но должен сказать, что и у нас имеются сильные подозрения. Мне самому подпоручик Святский дал прокламацию, подписанную Союзом Кавказских офицеров. Таких прокламаций у него был полный сундук». Адъютант и командир отказались выдать им разрешение на покупку оружия, и они промолчали на это. Больше ничего не имею определенного, но все мы подозреваем, что они в союзе с революционерами. Мы уже и сами думали просить командира доложить вам об этом, но мы просили не придавать дело огласке, не желая марать имя батальона. Мы просили о переводе этих офицеров в другие части. Не годится другие части употреблять как свалочное место и награждать их преступниками, — сказал генерал. — Если Святский передал вам прокламацию, и вы видели у него в сундуке связки прокламаций, как вы говорите, то он преступник, он политический преступник, он должен быть судим, разжалован и заключен в крепость.